Глава 5. Ближний бой. Саня отрулил машину далеко вглубь заросшего травой переулка, приняв во внимание не только соображения безопасности, но и дальность полета звуков нецензурной речи. Неизвестно, как насчет стрельбы, но в том, что в предстоящей схватке такая речь прозвучит, причем на самой высокой ноте, он не сомневался. Леша тихо переговаривался с часовым, резал воздух ребрами больших ладоней, показывая предполагаемое направление движения своих немногих боевых единиц. И тот согласно кивал головой. В памяти обоих одновременно всплывали давние навыки ближнего боя. Потом часовой сбегал куда-то и принес моток крепкой веревки. Леша и Саня еще помахали друг перед другом руками, репетируя предстоящую сцену. Вскоре все трое бесшумно исчезли в кустарнике. Поселок продолжал спать. Словоохотливая бабка давно скрылась в доме и, скорее всего, тоже досыпала, утомленная своей политической лекцией. Только мальчик тихо играл в глубине двора с псом. Вскоре в чаще послышался неясный шум. Через несколько минут к опущенному шлагбауму подплыл, покачиваясь, черный форт, мрачно поблескивая тонированными стеклами. Погудел, подождал и еще погудел. Часового не оказалось на месте. И подымать шлагбаум никто не думал. Первая правая дверца открылась. Из нее вышел, на это заметим, и рассчитан был Лешин план операции. Плечистый, очень коротко стриженный мужчина в черной футболке с длинными рукавами. Поверх футболки надета была черная же кожаная безрукавка со множеством молний, казавшаяся надутой. Под ней даже неопытным глазом угадывался бронежилет. Экипировку довершала расстегнутая кобура на поясе. Оттуда торчала ручка большого пистолета. Плечистый сделал несколько осторожных шагов к шлагбауму. «Эй!» — крикнул он. «Ты где, козел?» Тут левая дверца машины слегка приоткрылась. Если бы впоследствии нашлись очевидцы, наблюдавшие всю сцену с начала до конца, а таковых, мы вам ручаемся, не было, они поклялись бы на любом суде, что оказавшаяся в тот же момент у левой дверцы Леша вырос из-под земли, поскольку не имелось никакого другого варианта его внезапного появления у машины, отделенной от густого кустарника довольно обширной лужайкой. Леша рванул дверцу, а левой рукой сдавил горло сидевшему за рулем человеку и так за горло выдернул его из машины. Своевременным будет пояснить, что Леша был левшой, но и правая рука работала у него не хуже, чем у нас с вами. В тот же миг Плечистый выхватил Макарова из кобуры и направил на два тесно сплетшихся и молча ломавших друг друга тела. Однако целиться в них в данный момент, как всякому ясно, было совершенно бессмысленно. И тут же из кустарника, из того самого места, что и несколько часов назад, высунулось черное дуло Калашникова, и голос часового крикнул: «Не дергайся, Харон, ты у меня на мушке!» Не успели эти слова отзвучать, как Плечистый упал на землю и открыл огонь по кустарнику, и сразу же автоматная очередь взрыла фонтанчики земли перед его носом. В следующий миг, тоже неизвестно откуда, с диким криком выпрыгнул Саня и ногой выбил Макарова из рук Плечистого. Кувырнувшись через голову, Плечистый пружинисто вскочил и присел на полусогнутых, широко расставив руки. Лицо его с ощерившимся ртом было страшно и очень мало напоминало лицо человека. «Порву!» — прохрипел он. В такой же точно позе напротив него оказался Саня. В следующую секунду он кинулся на Харона с хриплым, тоже мало напоминавшим человеческий голос, воем вперемешку с короткими выкриками. Занятые друг другом, они не видели, что по ту сторону джипа Леша с часовым уже вязали хозяина. Саня справился с Хароном один. Через 5 минут оба негодяя были упакованы. Все произошло даже немного быстрее, чем по расчету Леши. А минут через 20, перекидав все продукты из джипа, это был, напомним, Форд с кабиной, отделенной от вместительного кузова, в будку часового, на дно кузова положили обоих связанных веревками пленников. Харон молчал, а хозяин, не переставая, изрыгал страшные проклятия, поэтому пришлось залепить ему рот пластырем. И, расспросив часового про дорогу, Саня с Лехой выехали на Форде, на тот самый проселок, по которому миновавшей ночью въезжали на Волге, на территорию победившего социализма. Часовой же вместе с Волгой и наскоро написанной доверенностью на нее и 3 путешественниками остался в поселке до особого распоряжения. В Омске пока ему делать было нечего, и, сказать честно, вообще появляться не стоило. Сначала Саня и Леша должны были, если употребить их любимое слово, порешать его судьбу. Ведь так или иначе, он на много лет оказался связанным с наркобизнесом, хотя и не по своей воле. Мячик радостно побежал к уже заскучавшему без него псу. Женя с разрешения часового пошла в лес, вернее, на опушку, вернуться, наконец, к давно забытым тренировкам, а у Тома имелись свои очень важные планы.